сердце песни необъятной над красавицей Москвой. Певучая, могучая, теперь непобедимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая. День уходит и прохлада освежает и бодрит, отдохнувший от парада. Пьют часы кремлевской башни, гаснут звезды.